Глава 21. «Я что-то почувствовала», — отозвалась внезапно светловолосая девушка. «Снизу будто потоки магии идут. Но это нормально для драконьего замка». Я нахмурилась. «Что именно?» — спросила я. И тут Мария Леви фыркнула. «Богиня Иуна, помоги нам», — сказала она. «Магический поток в замке, который принадлежит дракону. Это даже дети знают. Что бы тебе там ни привиделось сейчас, это замок отталкивает тебя». Она вновь улыбнулась ехидно и надменно. «Вот же, я же реально не особо понимаю в этом мире, а тут такое». «Тебя просто замок не принимает, как и его владелец», — продолжила Мария. «Намек такой, что аж с ног тебя сбивает». Я скептически посмотрела на нее. «Или я единственная, на кого он реагирует?» Вставила я свою шпильку. Мария стала пунцовой. «Да как ты смеешь?» — возмутилась она. «Я, конечно, все понимаю, но вам не кажется, что мы здесь все на равных?» «Если тебя выберет король, ни одна семья его не поддержит», — продолжила Мария. «Ты хоть это понимаешь? Все будут против такой королевы. А вот наши семьи...» Она обвела руками остальных девушек. «Всегда будут в приоритете!» Я покачала головой. «Девушки, мое время стоит денег», — вставил господин Виланье. «Если мы не продолжим урок, то его величество будет выбирать каждую из вас по вашим способностям к танцам, а не по тому, из какой вы семьи». Учитель хлопнул в ладоши. Я тяжело вздохнула. Я же не могла сказать вслух, что мне в целом все равно, как этот отбор закончится и кто станет королевой. Мало ли что. Мария вновь оценивающе посмотрела на меня. Но по ее злобному взгляду я понимала, что хорошего от нее ждать не стоило. «Ага, магические потоки у них тут под ногами», — я покачала головой. «И страшно так ждать, пока я смогу передать медальон королю, и девушек внизу жалко. Но пока мы танцуем, хоть энтузиазма поубавилось». Я смотрела на других девушек. Те уже вяло двигались, а некоторые то и дело посматривали себе под ноги. После того, как очередная тренировка закончилась, мы направились на выход из зала. Та светловолосая, что сказала про магические потоки, очутилась рядом со мной. «Меня зовут Фиона», — сказала она. «Лера», — ответила я и добавила, — «приятно познакомиться». «Да, мне тоже». «Ты тоже чувствуешь, какие слабые потоки магии в замке?» — спросила она. «Я их просто в зале почувствовала», — честно призналась я. «Я просто почувствовала, что замок ослабевает. Вот вроде неделя прошла с начала отбора, и разница ощутимая», — продолжила Фиона. «Ух», — вздохнула я, — «ты уверена?» «Хотя мне Мэтью говорил, что с замком что-то не так. Но я хотела подружиться с другими участницами отбора. Все же Мария слишком рьяно против меня выступала. Так что был смысл подружиться с девочками до того, как я выполню условия сделки с Мэтью и ведьмой». «Конечно», — ответила Фиона. «Понимаешь, мне это не нравится. Я слишком чувствительна к такому». Я кивнула. «Ты извини меня. Мне просто хочется с кем-либо подружиться», — продолжила Фиона. «Почему?» — нахмурилась я. «Не то чтоб я была против дружбы, но как-то в этот момент все было слишком подозрительно. Ко мне вот так просто никто из девушек не подходил. Так что внутри я изрядно нервничала. Как бы чего не учудить». «Да, а под полами в зале я и вовсе почувствовала сильную магию. Только она не имела отношения к замку», — продолжила Фиона. «Ох, меня считают сумасшедшей! Но я не виновата, что богиня Иуна одарила меня именно такой магией!» «Да, понимаю, я вообще простолюдинка», — ответила я. И тут к нам из-за поворота вышли служанки. Я встретилась взглядом с Эрикой. Та грустно смотрела на меня. «Да, но у тебя очень сильный потенциал!» Внезапно Фиона повернулась ко мне и схватила меня за руку. От неожиданности я замерла на месте. «Нет», — усмехнулась я. Взгляд Фионы стал упрямым. «Сильный», — с нажимом сказала она. Я это чувствую. Богиня Иуна сильно одарила тебя». Я вновь усмехнулась. Казалось, что идея подружиться с кем-то из девушек таяла на глазах. «С такими людьми вообще никаких дел лучше не иметь. Сдадут с потрохами, еще и обязана останешься». Я поймала заинтересованный взгляд служанки Фионы. «Да, есть немного», — ответила я. «Не немного», — продолжила Фиона. «Я могу доказать. Приходи ко мне в гости». Я перевела взгляд на Эрику, пытаясь найти в ее глазах хоть минимальную поддержку, но та смотрела перед собой, не обращая на меня внимания. «Хорошо», — сказала я. «Приходите со своим котиком. Он такой милый. Мне бы так хотелось его погладить». Сказала я. «Хорошо, мы придем». «Фух!» — Фиона аж выдохнула с облегчением. «Я буду рада». «Договорились», — улыбнулась я. Фиона едва в ладоши не захлопала. «А мне теперь осталось донести столь приятную новость Мэтью, мол, мы идем в гости к другой участнице отбора». Я не знала, совершила ли я ошибку сейчас, но ладно. Если Мэтью не захочет, то просто не пойдет. Я сама все сделаю.